Теперь согнутая дуга лука вместе с натянутой тетивой образовывала, можно сказать, окружность, что обозначало полноту бытия, всеобщность Бога, цельность того, кто есть все. Он замер в этой напряженной позе. Пот струйками сбегал по его неподвижному лицу. Страдание кончается. Стоит отказаться от непостоянного. Такова третья истина Будды. Ни один предмет, ни одно живое существо не способны дать счастье. В мире насилия и боли, разрушения и смерти весь смысл стремится только к вечному. Любить Лоу означало обречь себя на страдания, ибо рано или поздно она бы умерла. Любое положительное переживание непременно уравновешивается в будущем отрицательным. Однако, если Будда прав, Рамбо чуть было не вышел из состояния медитации, если Будда прав, не существует никакого будущего, только настоящее. Не означает ли это, что любовь нужно хотя бы на миг ухватить обеими руками и дорожить ею, ибо мгновение длится вечно? Ему хотелось кричать. Теперь лук почти касался его груди и вздрагивал от сильного напряжения. Стрела была направлена острием влево. Его левое предплечье находилось на одной линии с целью. Осталось повернуть голову влево и устремить взгляд в направлении цели. Стремись к вечному, к постоянному. Это и есть Бог. Так гласит четвертая истина Будды. Но сейчас ему нужно превозмочь свои страдания. Что тебе нужно? Мира. Он отпустил тетиву. Стрела с неудержимой силой устремилась вперед. Тетива загудела звучно, мощно, в одной тональности с пульсом Вселенной. Он не просто послал стрелу в цель, он внушил ей, каким путем лететь. Его душа, лук, тетива, стрела — все это составляло мистическое единство с целью. Стрела разнесла цель в щепки. Резкий звук заполнил собой все. Стук от посыпавшихся на землю обломков эхом отлетел от стены и достиг барабанных перепонок Рэмбо. Казалось, он насквозь пробуравил его мозг. Время обрело протяженность, расширилось, углубилось, остановилось. Настоящее будет всегда. Это и есть вечность. С ударом сердца время снова пошло вперед. Рэмбо положил лук, сделал медленный выдох, тряхнул головой, распрямил плечи и постепенно начал снова ощущать окружавшие его предметы, черепицу и мрамор монастыря, позвякивание ветряных колокольчиков, аромат благовоний. Огромная золотая статуя Будды на противоположном краю двора сияла, отражая закат. Великий учитель восседал, скрестив ноги и уперевшись ладонями в колени, запечатленный в позе постижения вечности. Рэмбо приблизился к статуе, чувствуя свою незначительность в сравнении с величием золотого Будды. Остановился и опустил голову. Наполовину итальянец, воспитанный в католичестве, наполовину индеец Навахо, направляемый следовать законам религии предков, он воспринял буддизм от одного советника Монтаньяра, который спас ему жизнь и собственноручно выходил после того, как ударное подразделение Рэмбо попало в засаду в Северном Вьетнаме. Боль нереальна. Ее не существует. Все, кроме духа, иллюзии. Адский мир, в котором подобная теория может иметь притягательную силу.